на, и тут, и там. Закон кулона поет всем на. Эй, сила по кулону, тю на тю. Эй, сила по кулону, тю на тю. Эй, сила по кулону, тю на тю. Зеленый на квадрате. Закон кулона, best and best. Здесь нужна система, ЦГС. Как же от оркестру хороший бар. Давайте откроем науку глаз. Эй, сила по кулону, тю на тю. Без ритма кю всех зачарует юный кю. Кулон не даром открыл закон. Смотри, как бродяга нравится он. Эх, сила по кулону, юный кю. Эх, сила по кулону, юный кю. Эх, сила по кулону, юный кю. Юный на квадрате. Ничего не делать ни к чему. Ничего не делать глупо. Каждый из нас знает почему. Все мы бываем тупы и глупы. Сила по кулону, юный кю. Сила по кулону, юный кю. Сила по кулону, юный кю. Зеленый на квадрате. Закон кулона и тут, и там. Закон кулона поет всем нам. Закон кулона и тут, и там. Закон кулона поет всем нам. Там на ложбина, говорит, принц лихой гуляет. Твоя пойдет, и там его поймает. И к нам на гору, говорит, штаб предоставляет. Мой сердце ёкнул и на миг там опустился. Но командир подлец давно со мной простился. Мой взял винтовку, как взял кинжал, с гора спустился. Мой незаметно по ложбина проползает и видит там огромный фриц большой гуляет. И автомат у них на шее, как в быка. Вот думаю, три славных языка. Мой положил свой голова на куст зеленый и заорал на весь большой-большой вселенный. Послушай, Ганс, послушай, Шульц, послушай, Мюллер. Я ваш отец, и я ваш вождь, и я ваш фюрер. И вы сейчас, вы на гора за мной идите, мой командир. Зовет вас, проходите. Вот так я стал в момент отчаянный разведчик, а был до этого никчемный человечек. Да если жизнь свою и нужно, я сейчас отдам. За родину, Кавказ! Хорошие песни, готов! Спасибо! Сейчас подтверждается, представитель французского языка на Берлин, утром не пью. Красни и мудрее средства от тревог. чем ночная песня шинки. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог штопаем ранения души. Не верю разлуки, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. Дорогу нет, дороги окончания есть, зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Чья-то сигарета, стоп, сигнал в ночах. Кто-то тоже верит в путь. Незнакомец, незнакомка, здравствуй, прощай. Можно только парами мигнуть. Не верь в разлуки, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. Дорогу нет, дороги окончания есть, зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. До конца бежит дорога, но себе не лги. Нам в обратный путь нельзя. Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги. Значит, есть, наверное, и друзья. Не верь в разлуки, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. Дорогу дороги окончания есть, зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Разгорится, нет, то зажжется над капотом синяя звезда, то на стекла брызнет дождь. Остаются за тобою два твоих следа, значит, не бесследно ты живешь. Не верю разлуки, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. Дорогу нет, дороги окончания есть, зато ее итог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Вот это самое. Таня, впечатление, значит, по поводу компании. И здесь вам не квартира, здесь климат иной. И тут здесь машины одна за одной. И здесь за хлопкоробом ползет хлопкороб. И норма здесь 150 килограмм, но крови и потом дается грамм. И кажется, будто потух небосвод нам. И норма здесь 150 килограмм, но кровью и потом дают 100 грамм, и кажется, будто потух небосвод нам. Сачков мы не терпим, но сами порой не в силах уж двинуть рукой и ногой. Пытаемся ползать, а кто-то уже собрал. Надеемся только на верность рук, на руки друга поможет вдруг, и молимся, чтобы наш повар не подкачал. Надеемся только на верность рук, на руки друга поможет вдруг, и молимся, чтобы наш повар не подкачал. Здесь ночи кошмарные сны, тут и там, в тревоге забылся, дал волю рукам, соседу случайно поставил под глазом фингал. Но он не в обиде, вчера он и сам кого-то за что-то зубами кусал, пирог ему снился, и он с голодухи стонал. Но он не в обиде, вчера он и сам кого-то за что-то зубами кусал, пирог ему снился, и он с голодухи стонал. Один здесь не сдюжишь, но рядом есть друг, здесь множество мыслей и множество рук, здесь самый сплоченный из всех коллектив. Мы знаем одно, что почетен наш труд, может быть, город на всех привезут, но мы не читали правительственных директив. Мы знаем одно, что почетен наш труд, и может быть, город на всех привезут, но мы не читали правительственных директив. Пускай мы погибнем, но память опять заставит студентов тоску уважать, всех тех, кто на поле, всех тех, кто в суровом бою. Безумию храбрых мы песни поем, а сами упорно по полю ползем, и может быть 150 килограмм соберем. Безумию храбрых мы песни поем, а сами упорно по полю ползем, и может быть 150 килограмм соберем. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта. Пулей пробита днище котелка, маркетантка юная убита. Пулей пробита днище котелка, маркетантка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живем покуда фронтовая боль, а погибнем райская дорога. Живем покуда фронтовая боль, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела в роде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Спите себе, братцы, все вернется вновь. Все должно на свете повториться. И слова, и пули, и любовь, и кровь, времени не будет помириться. И слова, и пули, и любовь, и кровь, времени не будет помириться. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта. Пулей пробита днище котелка, маркетантка юная убита. Пулей пробита днище котелка, маркетантка юная убита. Девочка по имени Луна, мальчику по имени Сатурн, подарила в день рождения целую пригоршню звезд и света. Звездочки танцуют хоровод в темно-синем космосе мерцая, даже Марс воинственный и тот удобно сидеть ему ступая. Дорогая девочка Луна, прошептал растроганный Сатурн, я так ждал чего-нибудь тепла, во вселенной холодно без друга, шепчутся Меркурий и Плутон. Посмотри, как трогательно это, крохотная весом в 300 тонн осветила празднество комета. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. среди гончих псов. Прекратите бешеные пляски, в эту ночь детьми открыт засов. Мир добра и безобидной сказки. И большой медведицы сынок, неуклюжий мишка звезда лапы, сделал верх тормашкой кувырок, получив за то шлепок от папы. Не писали, да? Мы часто рассуждаем о погоде, не замечая буйной красоты. Вы что-нибудь испытывали вроде прыжка с километровой высоты? Пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра. Проваливаюсь, извините. Ну кто из вас прогуливался в небе по пенящимся кручам облаков? Здесь мир иной, не ощущаешь время, и узнаешь у птиц, кто ты таков. Пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра. Еще не вьется купол за тобою, и воздух силой крутит по бокам, а ты проник под искры неземною, и вроде причащаешься к богам. Пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра. Проваливаясь в дымчатую бездну, ты ощущаешь солнце у лица, а я отдался душу безвозмездно за то, что падать в небе без конца. Пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра, пара-ру-ра-ру-ра. Так сложилась строка, просто капает дождь. Над гитарой рука, струн печальная дрожь. Это все за стеклом, там асфальт почернел. Если б знать, что потом, если б знать, где предел. Вы танцуете вальс по паркету шурша, вальс не трогает вас, пульс стучит не спеша. Тает след ваших ног и неистовость губ. Я, наверное, промок, я, наверное, глуп. Этот дождь не для вас, чье-то сердце пленят. Вы танцуете вальс, дождь качает меня. Угол комнаты тих, я по струнам скользя. Буду ближе других, для тебя, для себя. Буду ближе других, для себя, для тебя. Представь, что наш костер вдруг освещает зал, который очень старый, очень добрый по натуре чародей. Всех пригласил на бал, и каждый с этих пор себя считает самым-самым у счастливейших людей. И блики от костра дрожат о потолке, и миллионы искр доверчиво ложатся на плечо. Легко твоя рука лежит в моей руке, и ты чуть слышно шепчешь, я прошу тебя еще. Дирижирует усердно добрый милый чародей, и почти неимоверно одаряет, как детей. И твоя рука пылает, и моя рука горит, это много объясняет и о многом говорит. Ты смотришь мне в глаза, и я тебя кружу, и мы с тобой вокруг, и мы с ним, и с тобой вокруг, и мы с тобой не замечаем никого. Все, что не смог сказать, сейчас тебе скажу. Ведь знаешь, я теперь себя не представляю одного. Кружится все вокруг, и все, что возле нас, нам кажется подстать волшебным, необыкновенным сна. вершится стрела в круг, и уже близок час, когда придется бить с 12 часам. Только ты, я твердо знаю, никуда не убежишь, все равно тебя поймаю, даже если ты решишь. И резиновых два кеда, поизношенных слегка, превратятся напоследок два хрустальных башмачка. Значит, все же существует антимир, антилягушка, антирыба, антимыло, и антиночью кто-то пил антикефир, антисобака, антиуха, антивыло. Так значит, все же существует антимир. Так значит, в этом мире все наоборот, все вверх тормашкой в этом нашем антиподе. И если Людка мне пощечину дает, все наизнанку в антимире происходит, все наизнанку там и все наоборот. А если стукает начальник кулаком, то в антимире ему стукать не придется. И анти, я, видать, слыву не дураком, коль антилюдка в антиверности клянется, видать, и вправду я слыву не дураком. А если, не дай бог, коза меня поднет, или собака ниже поясницы схватит, выходит, там случится все наоборот. Такого счастья мне не надо даже в анти, какой позор, коли там все наоборот. Попробуй плюнь на этот самый антимир, тебе в ответ на это сразу антиплюнут. Давай с тобой устроим лучше царский пир, а антиподы пусть голодными побудут. Давай нальем на зло антонимом кефир. Возле чайной я лежал, ночи печальный говорил друзьям о бозе величи бытия. Но внезапно черный ворон примешался, разговору вспыхнул синими очами. Он сказал: а нафига? Я вскричал: не жаль вас, птица, человеком вам родиться, счастье высшее трудиться, пол планеты раскроя. Он сказал: а нафига? Уничтожив олигархов, понастроишь агрегатов, демократии заменишь короля и халуя. Будешь ты великий ментор, бог машин, экспериментов будешь бронзой, монументов знаменит на все края. Он сказал: а нафига? Я сказал: а хочешь, будешь спать в заброшенной избушке, утром пальчики девичьи будут класть на губы вишни, глушь такая, что не слышно ни хвала, ни хула. Он ответил: все мура. Он сказал: ты царь природы, ты свободен, без свободы ты летишь в автомашине, а машина без руля. Оза, роза, листья роза, как смешна метаморфоза в ящик рано или поздно. Жизнь была, а нафига? Что сказать ему, подонку, что живем не чтоб подохнуть, чтоб губами тронуть чудо поцелуя и ручья чудо жить? Необъяснимо, кто не жил, что спорить с ними, кто не жил, что спорить с ними можно бы, а нафига? И маркокрончик озорной, подбросив солнце мяч бежит. Передо мной, ой-ой-ой, передо мной, как выцветший грим, снимая с лица тоску и печаль, печаль и тоску. И мил целый мир, и не конца, весны чудесам на каждом шагу. Сыпается искрясь, улыбки снега белизна. И вдруг понятно стала связь двух вечных слов для мудреца. Как выцвет шерем, снимай с лица тоску и печаль, печаль и тоску, и мил целый мир, и нету конца весны чудеса. На каждом шагу оттоки ветерка, не слышно входит в плоть и кровь, как будто нежная рука меня ласкает вновь и вновь. Как выцвет шигрин, снимаю с лица тоску и печаль, печаль и тоску, и мил целый мир, и нету конца весны чудесам на каждом шагу. Дать права и предпочесть всему возможность, не сдержана, не осторожна, доверчиво снести слова, рискую жизни и в борьбе, открытой как ладонь судьбою. Когда умрет это во мне, я перестану быть собою. Рискую в жизни и в борьбе, открытой как ладонь судьбою. Когда умрет это во мне, я перестану быть собою. Светло рискую отрицать финал, готовящий расплату, и веронические латы ни слов не прятать, ни лица. Рискую жизни и в борьбе, открытой как ладонь судьбою. Когда умрет это во мне, я перестану быть собою. Рискую жизни и в борьбе, открытой как ладонь судьбою. Когда умрет это во мне, я перестану быть собою. Я перестану быть собою. Чужая музыка, автор Кирс, посвящает Федорову. Осколок месяца дымит в окне лучиною скупою. С самим собой наедине я плачу над самим собою. И сам не знаю почему, молчу и слез не утираю, как будто я в родном дому, как будто я в родном дому чужую музыку играю. Больному сердцу все больней, и боль не передать другому. Бессонница родного дома, чужая музыка слышней. Шагаю к другу своему, чтоб рассказать, как я сгораю от мысли, что в родном дому, от мысли, что в родном дому чужую музыку играю. Шагаю к другу своему, чтоб рассказать, как я сгораю от мысли, что в родном дому, от мысли, что в родном дому чужую музыку играю. Thank you. Нравится вам молодая вдова, отправились по морю в шлюпки, взяв меду в дорогу и денег немного, чтоб за морем сделать покупки. В тот день не ели, бисквит хоронили, а вечером счастья полны. Рука в руке на прибрежном песке плясали при свете луны. Рука в руке на прибрежном песке плясали при свете луны. Сова, поглядев на луну, на волну, сказала под звон гитары: «Ах, милый мой кот, ты хороший пригож, давай обручимся, нигде не найдешь такой ослепительной пары». Голубушка кот ей в ответ споет: «Как ваше прекрасно лицо! На вас, моя птица, хочу я жениться, но где же возьмем мы кольцо?» И ночи, и дни съедались они, покуда в прибрежном лесу у края земли свинью не нашли с кольцом обручальным носу. «Продашь ли колечко, или дашь его даром?» Свинья отвечала: «Продам». И этим кольцом обручил их священник, индюк, оказавшийся там. В тот день они ели бисквит, карамели, а вечером счастья полны. Рука в руке на прибрежном песке плясали при свете луны. Рука в руке на прибрежном песке плясали при свете луны. Быть снова искренним. своей судьбе. Красные, желтые, мелькают и кружатся листья. Оранжево-красные, желтые, как отзвуки чувств и мыслей. Осень, осень, танцует, танцует. Оранжево-красные, желтые, кругами, кругами, кругами. И ночи бессонные, взрослые, цветными становятся с нами. Осень, осень, осень, осень, танцует, танцует. Оранжево-красные, желтые, ну что вы так кружитесь быстро, как птичьи прощальные крики ложатся на землю листья. Печаль весной, такое название у нее. Опять в апреле холода, а с точки зрения наук все это право не беда. Откройте шубами сундук, и мокрым снегом облеплен иду я песенку пою. Но даже те, кто был влюблен, не слышат песенку. На крышах грустные коты мючат жалобу свою. Весны промерзшие черты я вижу, но не узнаю. А вьюга мчится вдоль дорог, метет сугробы за углы. И наш апрель совсем продрог, как хлопья снежные, тяжелы. А может, милая, и ты, и ты поверила снегам, они ложатся с высоты к твоим ногам, к твоим ногам. Среди спокойной белизны тебе откроется печаль, и будут ночью сниться сны, которых поутру совсем не жаль. Опять в апреле холода, а с точки зрения наук все это вправо ерунда. Откройте шубами сундук. И мокрым снегом облеплен иду я песенку пою. Но даже те, кто был влюблен, не слышат песенку мою. Алексей Прохоров, город Пермь. Свертывал хобот колечки. Ух ты, ух ты, ух ты. много кошек, кошки, кошки, кошки. Много-много-много мошек, мошки, мошки, мошки. Выгулёвся курики, бабы-то уже быки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

Ничего не слыхали, ничего не слыхали, не видали и не знаем ничего. Thank you. попался первый поросший. Лошадь выходит. Калоши хороших. Нет, лошадь выходит, калоши похожи. Если жил лучше по улице дыши, лошадь гуляет. Гуляет в калошах. Ой, лошадь гуляет совсем без калош. А вот так. Разве здоровье тебе не дороже? Скажите, что там внутри сундука? Стоит до сих пор на дорожке индюк, лежит до сих пор на тележке сундук. Индюк и корова не сдвинули с места, и что в сундуке до сих пор неизвестно. Кто-то в плаще влепился, сверля прохожих взглядом острым. На черной дудочке свистя, Господь, спаси мою дитя. Большая в гамельне тревога, крыс развелось там страсть как много. Жен-дома, не счесть утра, перепугался магистрат. И вдруг волшебник плут ответы, явился пестрый плащ одетый. На дивной дудке марш сыграл и прямо в реку крыс загнал. Закончив трубку магистрата, волшебник требует оплаты. И так и сяк, за что платить-то за пустяк? Велик ли труд игра на дудке? Не галочка или это шутки? Ступай-ка прочь, без лишних слов, и хлопну дверью в крыло. Меж тем открыто свободенный.